«Я просто приказал Уилсону вручить нам средства покончить с нашими страданиями. Уилсону оставалось повиноваться, иначе мы взломали бы аптечку. У нас у каждого по 30 таблеток опиума, а ему оставили ампулу с морфием. Тем кончилась трагическая сторона этой истории. Сегодня утром, когда мы поднялись, небо было все заложено. Ничего не было видно. Мы потеряли след и, наверное, немало побродили. За все утро прошли 5 километров. Тащить сани было ужасно тяжело. Впрочем, мы этого и ожидали. Я убедился, что больше 10 километров в день нам теперь уже не сделать, если не поможет ветер и не улучшится дорога. Провизии у нас на 7 дней, а до лагеря 1 тонны от нашего сегодняшнего вечернего места должно быть 88 километров. 10 умножить на 7 равно 70. Если не будет хуже, остается пробел 18 километров. Примечание переводчика. Роберт Скотт в последней попытке оценить ближайшее будущее ошибся в положении своего последнего лагеря относительно склада 1 тонны всего на 3 километра. Конец примечания. Между тем быстро надвигается осень. Понедельник, 12 марта. Вчера мы прошли 11 километров, а в остальном без перемен. Отс мало помогает, руки у него не лучше ног. Сегодня утром 6 километров мы прошли за 4 часа 20 минут. До вечера можем надеяться сделать еще 5 километров. 7 умножить на 10 равно 70, а до склада будет 75 километров. Сомневаюсь, чтобы можно было дотянуть. Дорога все такая же ужасная. Мороз жестокий. Силы убывают. Боже, помоги нам. Уж более недели нет и признака благоприятного ветра. И, по-видимому, каждую минуту можно ожидать противного ветра. Среда, 14 марта. Мы, несомненно, с каждым днем слабеем. Все словно сговорилось против нас. Вчера, когда проснулись, нас встретил сильный северный ветер при температуре -38 градусов Цельсия. Против такого ветра мы не могли идти. Остались в лагере до 2 часов. После прошли еще 8 километров. Хотели, отдохнув, пройти еще сколько-нибудь. Но все слишком прозябли, так как северный ветер ни на минуту не утихал. А когда солнце стало садиться, температура понизилась еще больше. Долго возились, готовя ужин в потьмах. Сегодня утром выступили с легким южным ветром, подняли парус и довольно скорым шагом прошли мимо Гуря. Но на полпути ветер перескочил на западный, потом на западо-юго-западный, насквозь продувая нашу одежду, забираясь за рукавицы. Бедный Уилсон так прозяб, что долго не мог снять с ног лыжи. Лагерь устраивали, собственно говоря, мы с Борсом одни. И когда мы, наконец, укрылись в палатку, нам всем было смертельно холодно. Температура понизилась до -42 градусов Цельсия при сильном ветре. Надо идти вперед, но постановка лагеря с каждым разом становится труднее и опаснее. Мы должно быть близки к концу. Бедному отцу с ногой опять хуже. Боюсь подумать, что с ней будет завтра. Мы с величайшим трудом спасаемся от обмораживания. Никогда не снилось мне, чтобы в это время года могли быть такие морозы и такие ветры. Вне палатки один ужас. Должны бороться до последней галеты, но уменьшать рационов нельзя. Пятница, 16 марта или суббота, 17. Потерял счет числам, но вероятнее кажется последняя. Жизнь наша чистая трагедия. Третьего дня за завтраком бедный отец объявил, что дальше идти не может, и предложил нам оставить его, уложив в спальный мешок. Этого мы сделать не могли, и уговорили его пойти с нами после завтрака. Несмотря на невыносимую боль, он крепился. Мы сделали еще несколько километров. К ночи ему стало хуже. Мы знали, что это конец. На случай, если будут найдены эти листки, я хочу отметить следующие факты. Последние мысли отца были о его матери, но перед этим он с гордостью выразил надежду, что его полк будет доволен мужеством, с каким он встретил смерть. Это мужество мы все можем засвидетельствовать. В течение многих недель он без жалоб переносил жестокие страдания, но до самого конца был в состоянии разговаривать о посторонних предметах, и это делал охотно. Он до самого конца не терял, не позволял себе терять надежду. Это была бесстрашная душа. Конец же был вот какой. Отец проспал предыдущую ночь, надеясь не проснуться. Однако утром проснулся. Это было вчера. Была пурга. Он сказал: «Пойду пройдусь, может, не сразу вернусь». Он вышел в метель, и мы его больше не видели. Пользуясь случаем сказать, что до самого конца мы не покидали своих больных товарищей. Что касается Эдгара Эванса, когда у нас положительно не было пищи, и он лежал без памяти, то ради спасения остальных казалось необходимостью оставить его. Провидение милостиво убрало его в самый критический момент. Эдгар Эванс умер своей смертью, и мы ушли от него только 2 часа спустя после кончины. Теперь мы знали, что бедный отец идет на смерть, и отговаривали его, но в то же время осознавали, что он поступает как благородный человек и английский джентльмен. Мы все надеемся также встретить конец, а до конца, несомненно, недалеко. Могу писать только за Ленчем, и то не всегда. Холод убийственный, -40 градусов Цельсия в полдень. Мои товарищи бесконечно бодры, но нам всем ежеминутно грозит опасное обморожение. Хотя мы беспрестанно говорим о благополучном исходе, но не думаю, чтобы хоть один из нас в душе верил в возможность его. Мы теперь мерзнем и на ходу, и во всякое время, не мерзнем только за едой. Вчера из-за пурги мы вынуждены были сделать привал, и сегодня продвигаемся ужасно медленно. Стоим в старом лагере номер 14, в 2 переходах от лагеря 1 тонны. Здесь оставляем наш теодолит, фотографический аппарат и спальный мешок отца. Примечание переводчика. Все указанное было обнаружено при походе поискового отряда под началом Эдварда Аткинсона в ноябре 1912 года. И таким образом это подтверждает фактическую сторону последних страниц дневника Роберта Скотта. Конец примечания. Дневники и прочее, как и геологические образцы, которые мы везем по особой просьбе Уилсона, найдут при нас или на санях. Воскресенье, 18 марта. Сегодня за Ленчем мы находились в 34 километрах от склада. Несчастье преследует нас, но еще возможен поворот к лучшему. Вчера опять дул противный ветер и гнал снег нам в лицо. Пришлось остановиться. Ветер северо-западный, силой 4 балла. Температура -37 градусов Цельсия. Нет такого человека, который мог бы справиться с ним, а мы изнурены почти до предела. Моя правая нога пропала, отморожены почти все пальцы, а еще 2 дня назад я мог похвастаться 2 здоровыми ногами. Теперь лучше всех чувствует себя Боэрс. Но и то не важно. И он, и Уилсон все еще рассчитывают выбраться. Или только делают вид, уж не знаю. В походной печке последний керосин. И то он налит только наполовину. Спирта осталась самая малость. Вот и все, что стоит между нами и небытием. Ветер в настоящую минуту попутный. Это, пожалуй, в нашу пользу. Когда шли к полюсу, то такое число миль, какое мы проходим теперь за день, показалось бы нам до смешного ничтожным. Понедельник, 19 марта. Ленч. Вчера вечером с трудом устроились на ночевку и страшно зябли, пока не поужинали холодным пимиканом и галетой с полкружкой какао, сваренного на спирту. Тогда, против ожидания, согрелись и спали хорошо. Сегодня поднялись с обычной проволочкой. Сани ужасно тяжелы. До склада 25 километров. Должны бы дойти в 3 дня. Ну и продвижение. Пищи есть еще на 2 дня. Но горючего еле-еле хватит на день. Ноги у нас у всех плохи. У Уилсона лучше, чем у других. Все хуже моя правая нога. Левая еще здорова. Нет возможности лечить ноги, пока нет горячей пищи. Лучшее, на что я теперь могу надеяться, это ампутация ноги. Но не распространится ли гангрена? Вот вопрос. Погода вздохнуть не дает. Ветер с севера и северо-запада. Температура сегодня -40 градусов Цельсия. Среда, 21 марта. В понедельник вечеру доплелись до 17 километров от склада. Вчера весь день пролежали из-за свирепой пурги. Последняя надежда. Уилсон и Боерс сегодня пойдут в склад за топливом. 22 и 23 марта. Метель не унимается. Уилсон и Боерс не могли идти. Завтра остается последняя возможность. Топлива нет. Пищи осталось на раз или два. Должно быть, конец близок. Решили дождаться естественного конца. Пойдем до склада с вещами или без них и умрем в дороге. Четверг, 29 марта. С 21 числа свирепствовал непрерывный шторм запада-юга-запада и юга-запада. 20-го у нас было топливо на 2 чашки чая на каждого и на 2 дня сухой пищи. Каждый день мы были готовы идти. До склада всего 17 километров. Но нет возможности выйти из палатки. Так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-либо надеяться. Выдержим до конца. Мы, понятно, все слабеем, и конец не может быть далек. Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии еще писать. Роберт Скотт. Миссис Э. А. Уилсон. Дорогая миссис Уилсон, когда это письмо дойдет до вас, мы оба с Биллом уже давно окончим свое существование. Мы сейчас очень близки к этому, и я бы хотел, чтобы вы знали, каким он был чудесным человеком до конца, неизменно бодрым и готовым принести себя в жертву ради других. Ни разу у него не вырвалось ни одного слова упрека мне за то, что я втянул его в эту скверную историю. Он не страдает, к счастью, и терпит только небольшие неудобства. В глазах его синева утешительной надежды, а его дух умиротворен удовлетворением, которое доставляет ему вера в то, что сам он является частью великих планов всемогущего. «Ничего не могу прибавить вам в утешение», кроме того, что он умер так, как жил – храбрым, истинным мужчиной и самым стойким из друзей.